Глава 29. «И где носит этого ожившего?» — громко ругался Мик, вышагивая по коридору. «Сказал, за костюмом пошел», — вздохнула я. «За костюмом. Нам на бал надо ехать, а его нет. Все, ждем 5 минут и...» «Успокойся, Драк прав», — вмешался Гилберт. «Не может же он пойти на бал в моих вещах. Штаны ему короткие, рубашка слегка висит. Костлявый у тебя прадед, одним словом. И его в таком виде на порог не пустят». «Кого тут куда не пустят?» Драк появился в дверях, и я почувствовала, как слабеют колени. Микаэль, конечно, тоже был симпатичный, но его дед — высокий, худощавый. Темно-синий жилет, кипенно-белая рубашка, черные узкие брюки, которые начинали входить в моду, и высокий цилиндр. Волосы он обстриг до лопаток и сейчас стянул буйную шевелюру с зажимом с сапфирами. Такой же сапфировый перстень переливался на пальце. «Ты куда собрался?» — зашипел Мик. «На дело или девушкам глазки строить?» «Одно другому не мешает, дорогой правнук», — усмехнулся Драк. «И, кстати, при людях лучше обращайся ко мне лорд Астрой, либо по имени». «Единственный лорд Астрой здесь — это я!» Похоже, Микаэля сильно раздражало соседство предка. «Надоел!» Драк щелкнул пальцами, и у Мика пропал голос. Он забавно шевелил губами, но не мог издать ни звука. «Верни, как было!» — нахмурился Гил. «Еще чего!» — хмыкнул Драк. «Верну, когда приедем на бал. А пока что, дорогой правнук, подумай о своем поведении и придержи-ка пыл. Где наш Магобиль? Ах да, видел его у дверей». И Драк с высоко поднятой головой проследовал обратно на улицу. Мы с Гилом переглянулись. Мик провел пальцем у горла. Да, я бы тоже разозлилась. Но сейчас не было времени на споры. Поэтому Гил подал мне руку и помог дойти до Магобиля, не запутавшись в ворохе юбок нового платья. Мик сам сел за руль. Свободных мест в Магобиле и так не осталось. И мы поехали к особняку некой Лиа Вериналь. Мне эта фамилия ничего не говорила. Главное, что Мик раздобыл пригласительные. Вскоре Магобиль остановился перед огромным красивым особняком. Хозяева дома встречали гостей лично, улыбались каждому. Даже мне и Гилу, хоть понятия не имели, кто мы такие. «Мы так рады, что вы нашли возможность посетить наш скромный вечер, ваша светлость», — говорила Мику Лиа Арита Вериналь, красивая женщина лет 40. «Благодарю за приглашение для меня и друзей», — отвечал Микаэль, к которому только что вернулся голос. «Лиан Вериналь, ваша супруга прекрасна». «Согласен с вами, как никогда, ваша светлость», — чуть поклонился Вериналь. «Наш дом — ваш дом». Нам тоже уделили ласковое внимание и предложили чувствовать себя как дома. Мик представил нас хозяевам и лишь на имени Драка запнулся, но затем, видимо, вспомнил, что написано в пригласительном, и сказал: «А это Драк Астрый, мой троюродный дядюшка, только что прибыл в столицу из родового поместья». «Счастливы видеть!» Чита Вериналь приблизилась к Драку и заверила в искренней преданности, а Гил уже увлек меня в зал. Я выглядывала знакомое личико. «Где же ты, Адели? Неужели не приедет?» «Принцессы так рано не появляются», — ответил Гил на невысказанный вопрос. «Поэтому подождем. А пока ее нет и не появился еще какой-нибудь назойливый ухажер, давай потанцуем, Нэнси. Кстати, это платье тебе безумно к лицу». Я зарделась от удовольствия. Может, хоть второй бал в моей жизни пройдет лучше, чем первый? Мы закружились в вальсе. Гил бережно обнимал меня за талию, и я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Но не выпускала из виду зал, поэтому главную гостью заметила еще до того, как все склонились в реверансах и поклонах. А вот и Адели. Мы с ней были примерно одного возраста. Возможно, год или два разницы, но юная принцесса держалась уверенно и благодушно, а я все-таки ощущала себя немного не в своей тарелке, поэтому крепко сжимала ладонь Гила. А вокруг Адели уже собрался кружок поклонников. К моему удивлению, заметила среди них светлую гриву Драка. Надеется увлечь принцессу? Снова заиграла музыка. Я протянула руку Гилу, но успела заметить, как Драк пригласил Адели, и принцесса покраснела. «Что ж, я бы тоже обратила внимание на такого мужчину, если бы не знала Гилберта. И если бы не помнила, сколько Драку на самом деле лет». «А прадедуля времени зря не теряет», — хмыкнул Гил. «У него вековой опыт», — рассмеялась я. «Как думаешь, ему удастся поговорить с Адели наедине?» «Вряд ли. Вокруг нее слишком много людей, но они переговариваются о чем-то. Не удивлюсь, если Драк сумеет выспросить что-нибудь и так». «А где же Микаэль?» «Вон он», — Гил указал на друга, который беседовал с какой-то рыжеволосой девушкой. «Как наследник титула он обязан бывать на таких мероприятиях и налаживать связи. Но Мик этого страшно не любит». «Утомительно, да? Но так захватывающе!» Я правда чувствовала себя как в сказке. Огромные люстры, зеркала, позолота. Я могла видеть такие дома лишь во сне. И сейчас дух захватывало от красоты. Если бы еще не расследование... «Смотри-ка, Драк ведет принцессу в сад», — заметил Гил, стоило музыке остановиться. «И Адели оставила воздыхателей в зале. За ней следуют только две сопровождающие». «Пойдем за ними?» «Конечно!» «Как насчет того, чтобы разыграть влюбленную парочку, которая решила уединиться от чужих глаз?» И Гил приобнял меня, увлекая за Драком и Адели. Мы вышли в сад. Воздух пах ароматными летними розами, казалось, что можно утонуть в этом сладковатом вихре. Но ни я, ни Гил не забывали, с какой целью удалились от чужих глаз. Мы держались шагов за 10 от Драка и его спутницы. Адели что-то рассказывала нашему бывшему призраку, а тот улыбался, изредка кивая мыслям своей собеседницы. «Если бы не знал, зачем Драк с ней разговаривает, подумал бы, что между ними отношения», — сказал Гил. «Я тоже, но мы-то знаем правду». К сожалению, Драк и Адели не собирались останавливаться, поэтому мы никак не могли услышать, о чем они говорят. Хоть бы в беседку какую зашли, мы бы подкрались. Но нет, Драк был мужчиной старой закалки и не бросил на репутацию принцессы и намека на тень. Так же чинно они вернулись в зал. Когда проходили мимо нас, пришлось резко развернуться к Гилу. Тот поцеловал меня так, что закружилась голова. Для маскировки, конечно. Мне показалось, или Драк весело хмыкнул. Наконец парочка снова скрылась в зале. «Интересно, он хоть что-то узнал?» — спросил Гил. «Надеюсь, что да», — ответила я. «Может, постоим еще немножко? Вечер такой свежий». «С удовольствием». Увы, Гил даже договорить не успел. Из распахнутых окон послышались крики, и мы бросились туда. Картина, представшая перед нами, была достойна кисти художника. Мик вцепился в Драка, а его предок старательно пытался сбросить с себя надоедливого правнука. Оба кубарем покатились по полу, заставляя дам визжать и падать в обморок от восторга. Микаэль не растерялся и схватил Драка за блондинистый хвост. Стоит заметить, что магию ни тот, ни другой не применяли. Просто самозабвенно дрались на потеху публики. «Микаэль!» — Гилберт кинулся к другу. «Лорд Астрей!» Вспомнила, что Драк при людях просил обращаться к нему именно так. Драк вскинул голову, Гилу как раз удалось оттащить Мика в сторону. «Прошу прощения!» — предок поднялся на ноги. «Увы, мой троюродный племянник так давно не был в родовом поместье, что забыл, как следует вести себя с дамами. Не беспокойтесь, ваше высочество, он больше не посмотрит в вашу сторону». И отвесил раскрасневшийся Адели поклон, достойный короля. Мик выругался и пошел прочь. Мы с Гилом бросились за ним. Я обернулась, Драк за нами не шел. Он преданно заглядывал в глаза принцессы. Что он задумал? Мик вылетел из особняка, на ходу извинившись перед хозяевами, и подбежал к Магобилю. Только тогда Гилберту удалось его перехватить. «Чего ты?» — спрашивал он друга. Мик молчал, только рот скривила жестокая усмешка. «Микаэль? Поможет, да?» — процедил он. «Только что этот... перечеркнул мою репутацию!» «Но что произошло?» — пыталась добиться ответа. «Он магией столкнул меня с принцессой. Нога подвернулась, и я на нее упал. А этот призрак недобитый кинулся спасать честь новой подружки. Как видите, весьма успешно. Поехали уже домой». «А Драк?» — сам доберется. Я не стала спорить с Микаэлем. Он был не в том настроении, чтобы слышать хоть кого-то из нас. Драк все равно вернется. Он сильнейший маг в этом городе. Что ему может угрожать? Поэтому без споров села в Магобиль. «Я останусь, присмотрю», — сказал Гил. «Садись уже!» — рыкнул Мик. Гилберт обернулся к двери. Из особняка по-прежнему доносилась музыка. Кто-то пел. Наверное, хозяева пригласили солистку оперы. Да, с такой работой о наслаждении вечером думать не приходится. Гил занял свое место, и Магобиль помчал обратно к утке. Мик высадил нас и уехал. «Он ведь не вернется туда, чтобы подраться с прадедом?» Я обернулась к Гилу. «Нет, Мик не настолько глуп. Там очень много людей. Не беспокойся, Нэнси. Все будет в порядке, вот увидишь». Я не верила в это «в порядке», потому что видела глаза Мика. Он был в ярости. Впрочем, и я была бы, если бы мой прадед, предполагаемый убийца, которого пришлось упокоить собственному сыну, вдруг восстал из мертвых и принялся портить мне жизнь. Драку нравилось слегка поддевать Мика, а тот вспыхивал, словно спичка. Но все-таки кровь у них была одна. Жаль, что оба об этом забыли. Я переоделась и вышла на кухню. Гил сидел за столом, видимо, ждал меня, потому что перед ним не было даже чашки чая. Я села рядом. Как же давно мы не оставались вот так наедине. Рядом постоянно Драк или Мик, или Эл, Лита. «Так непривычно, да?» — улыбнулся Гил. «Да». Кивнула, протягивая ему руку. И он сжал мои пальцы. «В последнее время вокруг нас слишком много шума. Тебе не кажется?» «Что поделаешь?» Нужно довести это расследование до конца, иначе, боюсь, принц Конрад не оставит нас в покое, даже если забыть о том, что выставил меня за дверь. Обязательно доведем. Гил потянулся ко мне. Я придвинулась ближе, позволяя обнять за талию. Его поцелуй был нежным, осторожным, словно он боялся меня спугнуть. И все-таки этот вечер неплох. «Ага-ага!» — послышалось от двери. «Оставил на полчаса, а они уже целуются». «Драк! Наконец-то!» — подскочила навстречу призраку. «Точнее, уже не призраку. Что произошло? Зачем ты подрался с Миком?» «Правильный вопрос, дорогая Нэнси», — усмехнулся тот. «Затем, что девушки любят, когда в их честь совершают подвиги. А Адели — типичная девушка, пусть и принцесса». «Ты узнал о театре?» — вмешался Гил. «Перебивать нехорошо, мой юный друг». «Нет, я не узнал о театре. Как ты себе это представляешь? Вокруг нас были люди, ее компаньонки». «Тогда зачем весь этот спектакль?» «Затем, что завтра я тайно встречаюсь с Адели в старой часовне на окраине города. И так как мы будем наедине, смогу спрашивать принцессу о чем угодно. Кстати, вы тоже можете присоединиться, послушать. Только Мика не берите, он за что-то на меня злится». «Ты выставил его на посмешище», — напомнил Гил. «Он сам себя выставил. Все время крутился рядом. Позор рода Астрей. Вместо того, чтобы заниматься благополучием семьи, служит в третьесортной газетенке и строчит дешевые романы». Глаза Драка сверкнули. Мне показалось, еще мгновение, и комната вспыхнет от его злости. Но Драк взял себя в руки. «Не обращайте внимания, дети», — с усмешкой сказал он. «Просто я давно не выходил в свет и успел забыть, как утомительны бывают бессмысленные разговоры с напыщенными дамочками, вроде Адели. Но я не думаю, что наша принцесса могла кого-то убить. Слишком юна и наивна. Она хочет, чтобы ее любили и обожали, чтобы за ней ухаживали. О своем дяде, принце Конраде, говорила с трепетом и придыханием, но это не значит, что принцесса опустилась бы до убийства фаворитки дяди. Глупо. Хотя она, несомненно, может что-то знать. И наша задача — выведать, что именно. Спокойной ночи, Нэнси, Гил. И Драк удалился. Видимо, в мою комнату. Мы с Гилом переглянулись. «Переночуешь у меня?» — тихо спросил тот. «Драк не даст. Сам понимаешь, явится, стоит мне переступить порог твоей комнаты. Я пойду. Спокойной ночи. И тебе, Нэнси». Гил порывисто меня поцеловал и скрылся за дверью спальни. А я шагнула в свою комнату. Драк расположился в кресле. Спокойный, расслабленный. Наличие собственного тела накладывает некие ограничения. Да, Нэнси? Он открыл глаза и взглянул на меня. Да, согласилась я. Почему ты не остался ночевать у Гила? Мне не слишком-то нужен сон, Нэнси, пожал тот плечами. А в воздухе пахнет приключениями. Так что лучше посижу тут. Обещаю, не буду мешать твоему отдыху. Может, тебе дать одеяло? Не нужно. Я попыталась убедить себя, что все нормально, но домашнее платье снимать не рискнула. «Я могу отвернуться», — послышался голос Драка, и он повернул голову к стене. Быстро натянула ночную сорочку и нырнула под одеяло. Свет тут же погас, но я видела силуэт Драка на фоне окна. Наверное, ему одиноко. Все-таки те, кого он знал и любил, остались в далеком прошлом. «Если хочешь, я подвинусь», — предложила совершенно серьезно. «Твой ухажер меня испепелит. Не забывай, что Гилберт маг. Пусть и не такой сильный, как я, но злость и обида творят чудеса. Закрывай глаза, Нэнси. Поздно». Я послушалась. Слышала, как скрипнули половицы под его шагами. Драк сел на край кровати. Я подвинулась. Что мне, подушки жалко? С другой стороны, пока Драк здесь, никто не заберется в комнату, как тот же Ник Бурт. «Хорошая ты девушка, Нэнси», — мурлыкнул лорд Астрей. «Жаль совсем дитя». «Почему жаль?» — снова открыла глаза. «Потому что, будь ты чуть старше, понимала бы, как опасно связываться с такими магами, как я. Но не бойся, я тебя не предам». «Надеюсь». Улеглась поудобнее. Спать не хотелось. Но веки вдруг стали тяжелыми. Только хотела возмутиться, что Драк применил магию, как уже уснула. И мне снились добрые, светлые сны.